он стал допрашивать привратников, а те, ничего не скрывая, сообщили ему. Нам, собственно, до сегодняшнего дня ничего не было известно. Но после полудня второй господин Цзялянь передал нам приказание старой госпожи расклеить объявление. «Род наш, видимо, захереет», — подумал Дзяджан. «Такого сына судьба послала мне в наказание за мои грехи. Еще когда он родился, по всей улице пошли толки и сплетни, и лишь через 10 лет они немного улеглись. А тут опять выплыла эта яшма. Даже объявление о ней расклеили. Что за напасть?» Он поспешно вошел в дом и стал расспрашивать госпожу Ван. Госпожа Ван подробно рассказала ему обо всем, что случилось. Узнав о решении старой госпожи, Дзяджен не посмел перечить, только немного поворчал на госпожу Ван. Потом он вышел и велел сорвать все эти объявления тайком от старой госпожи. Но его распоряжение запоздало. Чья-то рука успела сделать это раньше. Через некоторое время к воротам дворца Жунго неожиданно явился какой-то незнакомец и сообщил, что принес утерянную яшму. «Вот и хорошо!» — обрадовались привратники. «Сейчас о тебе доложим. Давай яшму!» Незнакомец вытащил из-за пазухи объявление и показал привратникам. «Это ваше объявление? Здесь сказано, что всякий, кто найдет яшму, получит 10 000 лян серебра. Не смотрите на меня с таким презрением, господа. Как только я получу эти деньги, я стану богачом». «Дай все-таки посмотреть, что ты принес», — попросил привратник, так как уверенность пришельца поколебала его. «Тогда я с удовольствием о тебе доложу». Сначала незнакомец заупрямился, но, понимая, что привратник по-своему прав, вытащил яшму и, показывая ее на своей ладони, спросил: «Это?» Привратники никогда не бывали во дворце и знали об утерянной яшме только понаслышке. При виде яшмы, которую показал незнакомец, они заволновались и со всех ног бросились докладывать. Дзяджена и Дзяше в этот день не было дома, поэтому слуги побежали к Дзяляню. Выслушав их, Дзялян первым долгом осведомился, не фальшивая ли яшма. «Яшму я видел собственными глазами, но только тот человек не дал мне ее в руки», — ответил привратник. Он заявил, что хочет лично передать ее кому-нибудь из господ, чтобы получить обещанную награду. Дзялянь, не помня себя от радости, поспешил к госпоже Ван, а та не замедлила сообщить новость матушке Дзя. Что же касается Сижень, то она ликовала, бесконечно благодаря Будду. Не желая нарушать обещание, сделанного в объявлении, матушка Дзя приказала: «Пусть Дзялянь приведет человека в кабинет, возьмет у него яшму и принесет сюда. Деньги отдать немедленно». Повинуясь ее приказанию, Дзялянь велел привести незнакомца, встретил его со всеми церемониями, с какими полагалось встречать почетного гостя, поблагодарил его и произнес: «Если вы позволите мне показать эту яшму владельцу, и он опознает ее, то можете не сомневаться, что награду вы получите сполна». Пришельцу ничего не оставалось, как вытащить завязанный узелком красный шелковый платок и протянуть Дзяляню. Тот развернул его и увидел кусок прекрасной молочно-белой яшмы. Прежде Дзялянь не обращал особого внимания на яшму Бао Юя, но сейчас, получив ее из рук незнакомца, принялся тщательно осматривать. Он долго вертел яшму в руках, присматривался к ней, и ему показалось, что на внешней стороне виднеются знаки, похожие на иероглифы «изгоняет наваждение». Будучи не в силах больше сдерживать свою радость, он велел слугам ожидать его,